А вот эти места мне знакомы. Приходилось здесь проезжать, когда река разлилась, и вода затопила дорогу. Мы вот по этой горке и пробирались. Там тропка идет поверху. Она, кстати, и существенно короче, только значительно более узкая. Повозки там не пройдут. Так у меня их и нет, повозок-то. А вот преследователи мои сюда свернут, вне всяких сомнений, собака их сюда и потащит. Устроить им тут бяку. Особь здесь слабая, чихни, пойдет. Останавливаюсь и осматриваю тропу. Можно. Здесь подкопаю, тут бревнышко подложу, да камнями присыплю. Самое то. Уж 2-3 человека таким макаром точно покалечить, а то и больше. Но нет, не стану я ничего копать. Полдня на это уйдет только так, ради 3-х-то человек. Ага, из 50-ти-то. Нет, не вариант. Таким путем мне их не побить. Не станем ничего тут городить. Замок, вот моя цель. Помимо того, что отец меня туда так настойчиво приглашал, я и сам в тех местах кое-чего знаю и могу. Да и развалины для меня не так страшны, как для прочих. Так что бегать вам, дорогие вы мои, предстоит долго и с непредсказуемым результатом. Впрочем, надеюсь, что некоторым из вас я судьбу предсказать могу уже сейчас. Тропка вывела на относительно ровное, без больших камней и расщелин, место. И я надал. Заводные лошади у меня есть, могу и поспешить, хоть высплюсь сегодня. А придут следом мои преследователи или нет, там и посмотрим. Не придут, так мне же и лучше. Отсюда до нашего замка дорога известная и хорошо накатанная. А до ближайшего гарнизона, где можно привлечь себе в помощь 50 латников и вовсе 1,5 дня ходу, это если отсюда, от вдовьего замка-то меньше. Да и патрули тут наши ездят постоянно, могу их при необходимости использовать. Атаковать впятером моих преследователей мы, разумеется, не станем. Но хотя бы отдых и еду сможем себе позволить. Относительно еды, это очень даже вовремя. Мои сумки уже показали дно. Осталось немного сухарей и кусочек вяленого мяса. Вот воды этой хоть залейся. Ручьев здесь множество. До стоянки, того места, где мы обычно ее делаем, я добрался уже затемно. Надеюсь, что преследователи мои на это потратят намного больше времени, и им эти тропки неизвестны. Так что и поспим, да и поедим заодно, вполне себе качественно. Привязываю коней на длинных веревках к давно вбитым в землю колям. Такое я тут проделывал уже не раз, пусть отдыхают. Отыскав приметное дерево, залезаю на него и отодвигаю в сторону хитро сделанную заслонку. Снаружи это обычный кусок коры, а на самом деле дверца, прикрывающая от слишком любопытных глаз и прожорливых глоток наш тайничок. Таких захоронок у нас в графстве имеется немалое число. Такой обычай на наших землях установился уже давно, еще со времен войн с горцами, а отец в свое время распорядился их обустроить по-новому. И в данный момент мне это очень кстати. Их содержимое регулярно обновляется, и риска схватить расстройство желудка у меня сейчас нет. Итак, еда. Залитый растопленным салом глиняный горшок с вяленым мясом. Головка копченого сыра, залитая воском. И еще кое-что. Из числа не портящихся со временем продуктов. Орехи, сушеные ягоды, всякие прочие полезности. Ужин сегодня будет знатный. Котелок и бутыль трупоподъемника ее в сторону. Потом с собой заберу. Это мне очень даже полезно будет. А котелок ополоснуть, воды налить и на огонь. Сейчас я себе королевский ужин устрою. Из другого тайника достаю неплохую кольчугу, наручи и поножи. Без сожалений оставляю там свой трофейный арбалет. Здесь есть кое-что получше. Болтов, кстати, еще возьму. Будет ли время сюда еще раз заглянуть, неизвестно, так что не жмотимся, берем побольше. Жаль, что всего утащить не могу. Шлем, крепкий кинжал, добротные сапоги, мои уже пообтрепались, плащ, старый пихаю внутрь, пусть полежит здесь, топор, боевой нет, а вот небольшой плотничий, он в самый раз подойдет. С сожалением окинув взглядом содержимое тайника, так бы все и уволок. Закрываю люк и тщательно восстанавливаю маскировку. Ставлю метку, свои поймут, кто сюда залезал. Все, вода уже кипит, пора и ужин готовить.